12 сентября. Марья Аркадьевна уехала в Петербург и обещала напомнить Распутину о моем деле. Я получила от него телеграмму с дороги и записки. Вот одна из них. «Радую светом любви, етим живу, Григорий». Показала их Марья Аркадьевне. Она, так же, как и я, ничего не поняла. Смеется, говорит, «Это вот мы не ценим». А его почитательницы в каждом слове видят тайный смысл. Эти его каракули, которые и разобрать-то трудно, в дорогих шкатулках сохраняются, прикладываются к ним, как к священным предметам, и чем темнее смысл, тем лучше. Сегодня Марья Аркадьевна телефонировала мне из Петербурга, что отец, как его называют окружающие, очень обижен на меня. Он ждал меня все лето, писал, не получая ответа, перестал хлопотать о моем деле. «Если я хочу двинуть его, то должна приехать», — говорит она. Я решила съездить в Петербург. Может быть, действительно можно что-нибудь сделать для мамы? Она так мучится в ссылке. Я упрекаю себя за то, что не хочу ухватиться за возможность помочь ей. За это время я два раза была в Питере, но у Распутина не была. Его скандальная известность все растет, и мне, признаться, было страшно снова встретиться с ним. Ведь что делается вокруг него, какие слухи ходят о нем и о его окружающих? Но, может быть, это малодушие с моей стороны? Я отталкиваю от себя помощь и ничего не хочу сделать для мамы и сестры. Решено. Я еду. 17 сентября. Я уже в Питере. Остановилась в северной гостинице, в комнатах Марьи Аркадьевны, так как не было свободного номера. В первый день я просила не звонить Распутину, так как ей нужно было вечером уехать по какому-то делу, а он будет требовать, чтобы мы немедленно приехали. Она ушла. Я осталась одна и лежала с книжкой на диване. Телефон. Спрашивают Марью Аркадьевну. Я сказала, что ее нет. В ответ знакомый голос с певучими интонациями на «О». «Что это? Неужели ты, Франтик? Ты в Питере, а ко мне не заехала? Почему так? Приезжай немедленно, сейчас же я жду». Я не знала, что делать. Одной ехать не хотелось. Позвонила Марье Аркадьевне и сообщила ей о моем разговоре. Она сказала, что теперь делать нечего, придется ехать, иначе он так разозлится, что из моего дела ничего не выйдет. Она сейчас же приехала, очень взволнованная. Ну, теперь начнутся упреки. Он всегда требует к себе исключительного внимания и очень мнителен. Я уж знаю его. В это время пришел из соседнего номера знакомый Марьи Аркадьевны господин Че. Узнав, что мы собираемся к Распутину, он начал просить нас взять его с собой. Ему бы очень хотелось познакомиться со всемогущим старцем, как называли его здесь. Мы согласились, но предупредили, что сначала войдем без него. Он будет ждать в автомобиле. Если Распутин согласится принять его, мы позовем. Мы поехали на Гороховую, 64. Распутин сидел в столовой между двумя дочерьми, Марой и Варей. Встретил он нас, как мы и ожидали, упреками. Почему я не показывалась? Почему скрыла свой приезд? Когда он злится, лицо у него делается хищным, обостряются черты лица и кажутся такими резкими, глаза темнеют, зрачки расширяются и кажутся окаймленными светлым ободком. Однако постепенно настроение у него улучшилось, и он развеселился. Расправились морщины, и глаза засветились лукавой добротой и лаской. Удивительно, у него подвижное и выразительное лицо. Марья Аркадьевна улучила минуту и сказала, что с нами приехал знакомый, который жаждет познакомиться с ним и ждет его приглашения в автомобиле. Неожиданно он вскипел необузданным гневом, лицо его пожелтело, глаза мрачно и зло сверкнули, и он грубо закричал: «А, так вот почему ты скрывала от меня свой приезд! Ты с мужиком из Москвы прикатила, хороша, просить меня о деле приехала, а сама привезла своего мужика, расстаться с ним не смогла! Так вот ты какая! Я ничего для тебя не сделаю, можешь уходить. У меня есть свои барыньки, которые меня любят и балуют. Уходите, уходите!» — кричал он и побежал к телефону. Мы были до того ошеломлены этой грубой выходкой, что сразу лишились дара речи. Бессмысленно стояли и смотрели на него, а он в это время вызвал кого-то по телефону и говорил, задыхаясь нервно вибрирующим голосом: «Дусенька, ты сейчас свободна? Я иду к тебе. Ты рада? Ну, жди, я сейчас буду». Повесил трубку и с торжеством посмотрел на нас. «Мне не нужно, москвичек, не нужно. Питерские барыни лучше вас, московских». Обида и злоба душили меня. Я порывисто выбежала в переднюю и, несмотря на все усилия, не смогла сдержать слез. Надевая шубу, не попадая в рукава, я повторяла: «Никогда нога моя больше не будет у этого грубого мужика. Ничто не заставит меня быть у него». Мы бросились из его квартиры. Вдогонку он еще что-то кричал нам, но я не разобрала. Волнуясь и плача, мы рассказали господину Че о тяжелой сцене, которую только что выдержали из-за него. Марья Аркадьевна была в отчаянии. Ей очень был нужен Распутин. Она хлопотала об очень важном деле. Но я уже не могла думать о деле. Я не могла вынести мысли о нанесенном мне оскорблении. 18 сентября. Каково было мое изумление, когда утром рано в телефон я услышала мягкий голос Распутина: «Дусенька, не сердись на меня за вчерашнее. Уж очень я был обижен. Я думал, ты приехала ко мне, а ты привезла с собой мужика. Я тебя так долго ждал, мне очень обидно и больно было. Я и рассвирепел. Нет-нет, ты не вешай трубку, выслушай. Теперь я знаю, в чем дело. Мне рассказала Марья Аркадьевна. Приезжай сейчас ко мне и брось сердиться». Я ответила, что не приеду, так как слишком возмущена и свежа обида. Тогда он сказал, что сам немедленно приедет. И действительно, через час он приехал. Был очень кроток, ласков, извинялся, просил не сердиться. Но, странно, смущен своим поступком все-таки не был. И чувствовалось, что он даже не понимает нашей обиды. Что-то в нем до того первобытное, до того чуждое нашему пониманию, что даже сердиться нельзя. У меня даже как-то сразу обида прошла. Хитрый он и умный — это несомненно. И в то же время дикарь, не знающий удержу своим желанием. Я улыбнулась своим мыслям о нем. Уж очень он диковинный, а он, поняв, что я не сержусь, засиял. — Ну вот и ладно. У тебя душа простая, светлая, хорошая ты у меня. Погляжу на тебя. Ну, а теперь давайте мне этого, из-за которого у нас сыр-бор загорелся. Хочу поглядеть на него. В глазах мелькнуло на миг неуловимо лукавое выражение. Когда вошел господин Че, он с ним расцеловался. Они остались завтракать. Приехали еще несколько знакомых Марьи Аркадьевны. За столом Распутин опять стал мрачен, замолчал, хмуро и недружелюбно посматривая на гостей. Отозвал в сторону Марью Аркадьевну и стал упрекать ее, зачем она назвала гостей. — С чего это ты ястребов этих привечиваешь? Потом он удалился в спальную, где находилась горничная Марьи Аркадьевны Шура, и стал ей жаловаться: «Мне так обидно! Зачем твоя барыня окружает Франтика ястребами?» — так он называл мужчин. Они все так на нее смотрят. Она ко мне приехала, а тут слетелись со всех сторон. Я ей хочу помочь. Только пусть она будет со мною, а не с другими. Шура рассказывает, что он заплакал. Ей-богу, барыня, так это чудно было. Жалостно так говорят, а слезы так и капают. Что это вы так расстраиваетесь, — говорю я. Жалко мне их очень стало. А они: обидно мне, милая, обидно, и в грудь себя ударили. Уж так мне их жалко, так жалко, барыня. К гостям он больше не вышел и скоро ушел, пригласив меня на воскресенье. Вот ты увидишь, Франтик, как меня любят и уважают. Не так, как вы, московские. 19 сентября. В столовой уже разместилось многочисленное, исключительно дамское общество. Шелка, темное сукно, соболь и шеншеля, горят бриллианты самой чистой воды, сверкают и колышутся тонкие эргетки в волосах, и тут же рядом вытертый платочек какой-то старушки в затрапезном платье, старомодная наколка мещанки, белая косынка сестры милосердия. Просто сервированный стол со сборным чайным сервизом утопает в цветах. Он ввел меня за руку и представил всему оживленному обществу. — Вот, это моя самая любимая московская, Франтик. Все почтительно и любезно поздоровались со мною. Меня посадили рядом с сестрой милосердия, которую все называли Килина. Я узнала впоследствии, что ее зовут Акулиной Никитишной, она бывшая монахиня, оставившая монастырь ради Распутина. Всюду следует за ним и живет с ним на одной квартире. Мне налили чаю. Я протянула руку за сахаром, но Килина, взяв мой стакан, сказала Распутину: «Благослови, отец». Он достал пальцами из стоявшей возле него сахарницы кусок и опустил его в мой стакан. Заметив мое удивление, Килина объяснила: — это благодать Божия, когда отец сам своими перстами кладет сахар. И я действительно заметила, все с благоговением тянутся к нему со своими стаканами. Рядом с ним, по правую сторону, сидела хорошенькая изящная дама Саня П., как я потом узнала, сестра А.В. Показывая на меня, он ей сказал: — это Франтик. Когда поедешь в Москву, остановись у нее. У ней хата хорошая. Мое внимание остановило одно лицо. Это была еще молодая девушка, не очень красивая, довольно пухленькая блондинка, очень просто одетая, без всяких украшений. Поражало выражение ее глаз, с беззаветным восторгом устремленных на Распутина. Она следила за каждым его движением, ловила каждое его слово, и безграничная преданность и обожание сквозили в каждой черте ее лица. — Кто эта девушка? — тихо спросила я Килину. — Это родственница Аннушки и племянница княгини П. Фрейлина двух императриц, любимица отца Муня. А это ее мать. Показала она на пожилую даму очень важного вида, также восторженно смотревшую на Распутина, как и ее дочь. — А вот и Дуняша. — Иди-ка, иди к нам, — сказал Распутин. В столовую вошла пожилая прислуга, дальняя родственница Распутина, как я узнала потом, игравшая большую роль в его доме. Дамы засуетились, раздвигая стулья, очищая место Дуняши. — Сюда, Дуняша, вот здесь место, — слышалось со всех сторон. — Посиди с нами, отдохни, а мы за тебя поработаем. Дуняшу усадили, а одна из дам, эффектная брюнетка, стала собирать посуду. — Баронесса К., — шепнула мне Килина. Другая, пожилая, в фиолетовом бархатном платье и в палантине из роскошных соболей, поднялась со своего места. Оставив на стуле меха, она стала мыть чайную посуду. Это была княгиня Д. К. Когда раздавались звонки, Муня вскакивала и бежала открывать дверь. В передней она выполняла обязанности прислуги, снимая шубы и ботики. — Муня! — вдруг сказала Дуняша. — Самоварчик-то весь выкипел. Долить поди надо. Долей, да угольков подбрось. Муня сорвалась с места, схватила самовар и в сопровождении грузной дамы в платье «Гри-де-Перль», полноту которой артистически маскировали мягкие складки крепдышина, отправилась на кухню. В их отсутствие в передней позвонили. Кто-то из дам открыл. В столовую впорхнула, право иного слова и не придумаешь, стройная барышня в суконном платье безукоризненного покроя. Она быстро шла, вернее, неслась, как будто танцуя на ходу. Все блестело и сверкало на ней. Драгоценные камни, какие-то брелоки, золотые кинжальчики у пояса и ворота, и глаза, горевшие неестественным блеском. На ходу, звеня браслетами, она торопливо сдергивала замшевую перчатку, распространявшую тонкий нежный запах незнакомых мне духов, обнажая узкую руку с длинными пальцами, унизанную кольцами. Она так и бросилась к Распутину. Он обнял ее, она с жаром поцеловала его руку. — Отец, отец! Звонко и радостно говорила она, улыбаясь какой-то странной, блаженной и вместе с тем растерянной улыбкой. — Ты мне велел, и все вышло по слову твоему. Моей тоски как не бывало. Ты мне велел другими глазами смотреть на мир. И мне так радостно и хорошо на душе. Знаешь, отец, — говорила она, все более увлекаясь и с каким-то экстазом глядя на него. Я вижу голубое небо и солнце, и слышу, как птички поют. Ах, как хорошо, отец, как хорошо! Вот видишь, я говорил тебе, что надо другими глазами смотреть. Надо верить, и все увидишь. Надо слушаться меня, и все будет хорошо. Он еще раз обнял и поцеловал ее. Она радостно засмеялась и снова поцеловала его руку. Я не могла глаз оторвать от этой удивительной девушки. Мне казалось, что она плохо сознает окружающее, носится где-то далеко в каких-то грезах своих. Я узнала, что это дочь одного из великих князей. Ее присутствие как будто наэлектризовало всех. Громче стали говорить и смеяться, как будто опьянение охватило всех. Чаще подходили к Распутину, заглядывали в его глаза, целовали его руку. — Вот видишь, Франтик, как мы живем в Питере. Светом любви радую я, сладостно всем возлюбившим меня. Настроение присутствующих все повышалось. Кто-то предложил спеть странника. Келина высоким красивым сопрано запевала. Остальные дружно подтягивали. Низкий приятный голос Распутина звучал как аккомпанемент, оттеняя и выделяя женские голоса. Никогда я не слышала раньше этой духовной песни. Она похожа на народную, очень красивая и грустна, как большинство русских песен. Все настроились на грустный лад и стали петь псалмы. Взлетали вверх высокие ноты келины, и мирно и мягко гудел голос отца. Все это создавало такое торжественное и странное настроение. Я чувствовала себя также совсем необычно приподнятой. На щеках у великой княжны зарделись два ярко-алых пятна, глаза мечтательно ушли вдаль, лицо ее выражало блаженство нестерпимое, доходящее до страдания. А Муня... Казалось, она слушает райскую музыку. И вдруг звонок прерывает пение. Приносят роскошную корзину роз и дюжину вышитых шелковых рубах разных цветов. От какой-то дамы в подарок. Он сделал знак Келине, чтобы отложить в сторону. Но пение больше не налаживалось. Началась беседа на религиозные темы. «Надо смирять себя», — поучал он. «Проще, проще надо, ближе к Богу. Этих всяких ваших хитростей не надо. Ох, хитры вы все, мои барыньки, знаю я вас. В душе вашей читаю, хитры вы больно. Внезапно, без всякого перехода, он стал напевать русскую. Сейчас же несколько голосов подхватило. Он махнул рукой в сторону великой княжны. Она вышла, и все с той же восторженной и немного растерянной улыбкой стала плясать, грациозно и легко. Навстречу подбоченился Распутин. Но в этот раз он танцевал не так охотно, как в тот раз, в первый день нашего знакомства, и также внезапно прекратил пляс. Тотчас же смолкли звуки русской. Уже некоторые стали прощаться. Я тоже собиралась уходить, но осталась, так как вошла женщина, сильно заинтересовавшая меня. Она была в белом холщовом платье странного покроя, в белом колобуке на голове, надвинутом на самые брови. На шее у нее висело много книжечек с крестами на переплете, 12 Евангелий, как мне объяснили. Она вошла, поклонилась в пояс, сначала ему, потом остальным, и припала к его руке. — Генеральша Л., — сказала одна из дам. Она что-то шептала Распутину, сложив руки и склоняя голову. Когда кто-нибудь громко говорил, она сердито и неодобрительно смотрела и, наконец, не выдержала. — Здесь у отца, как в храме, надо с благолепием, — строго заметила она. — Оставь их, пусть веселятся. — Веселье в сердце носить надо, — неумолимо продолжала она, — а снаружи смирения больше. Так-то лучше будет. Стали расходиться. Отцу целовали руку. Он всех обнимал и целовал в губы. — Сухариков, отец, — просили дамы. Он раздавал всем черные сухари, которые заворачивали в душистые платочки или в бумажки и прятали в сумочки. Предварительно пошептавшись с некоторыми дамами, Дуняша вышла и вернулась с двумя свертками в бумаге, которые и раздала им. Я с удивлением узнала, что это грязное белье отца, которое они выпрашивали у Дуняш. — Погрязнее, самое ношенное, Дуняша, — просили они, — чтоб с потом его. И носили его. Муня помогала одеваться. Одна из дам не хотела позволить надеть ей ботики. — Отец учит нас смирению, — убежденно сказала Муня и, настойчиво взяв ногу в руки, натянула ботик. Когда мы вышли на лестницу, я спросила одну из дам о женщине с Евангелиями, которая осталась в квартире Распутина. Это знаменитая генеральша Эл, бывшая почитательница Илеодора. Теперь она чтит отца как святого. Праведной жизни женщина, как подвижница живет. Спит на голых досках, под голову полено кладет. Ее близкие умолили отца посылать ей свою подушку, чтобы не мучилась так. Ну, на его подушке она согласилась спать, святая женщина. Мне казалось, что я вырвалась из сумасшедшего дома. Ничего не понимаю. Голова кругом идет. Твердо решила уехать, несмотря на то, что дело не двинулось. 20 сентября. Утром он опять телефонировал и звал к себе. Но я заявила, что меня телеграфно вызывают в Москву, и я должна уехать. — А как же твое дело, Дусенька? Без тебя ничего не выйдет, так и знай. Я решила зайти проститься с ним и поговорить о деле. Там сидела в костюме сестры княгиня Ша, женщина поразительной красоты с темными великолепными глазами. Он ел рыбу. Она чистила ему картошку длинными тонкими пальцами, узкими в концах, с перламутровыми ногтями. Никогда я не видела рук такой совершенной формы, разве только на картинах старинных итальянских мастеров. Она подкладывала ему картошку, он небрежно брал, не глядя на нее и не благодаря. Она целовала ему плечо и липкие руки, которыми он ел рыбу. Я много слышала о княгине Ша, которая забросила детей и мужа ради Распутина, и четвертый год неотлучно следовала за ним. — Ты не должен уезжать, отец, — продолжала она прерванный разговор. — Знаешь сам, как ты нам всем дорог, подумай о нас. Если что случится с тобой, как мы будем без тебя? Как стадо без пастыря? Он отвернулся от нее и стал разговаривать со мной, не обращая никакого внимания на княгиню. Я чувствовала себя очень неловко. — Вот, Франтик, я тебе книжку свою дам. Он вынес из соседней комнаты книгу «Мои мысли и размышления», краткое описание путешествия по святым местам и вызванные ими размышления по религиозным вопросам, часть первая, Петроград, 1915 год. Книжка с двумя портретами. На одном из них он изображен растрепанный, в рубашке, на постели после покушения на него в Сибири. На первом листе он написал своими обычными каракулями «Дорогому простячку Франтику, на память Григорий». «Почитай, Дусенька, на досуге. Ее нет в продаже». Княгиня стала просить его пройти с ней в кабинет. Ей нужно было о чем-то посоветоваться с ним, но он продолжал не обращать на нее внимания, как будто ее не было в комнате. Когда она зачем-то вышла, я спросила его, отчего он не хочет с нею пойти. Она может подумать, что это из-за меня, и мне это неприятно. Поговори с нею, сделай это для меня. Когда она вернулась, он нехотя с недовольным лицом пошел в кабинет. Через 5 минут они вышли. Он еще больше сердитый, она расстроенная, со слезами на глазах. Поцеловав ему руку, она уехала. — Отчего ты с нею такой неласковый? — спросила я. — Раньше я ее шибко-шибко любил, а теперь не люблю. Она вот все пристает теперь, чтобы я ее мужа министром сделал. А как я могу ее мужа министром сделать, когда он дурак? Не годится для этого дела. Я хотела воспользоваться оборотом этого разговора, чтобы расспросить о его связях и влиянии при дворе. Меня это очень интересовало, но он избегал разговоров об этом. — А ты разве можешь его министром сделать? — Дело немудреное. Отчего не сделать, кабы знал, что голова на плечах есть. — А разве у всех министров есть голова на плечах? — шутя спросила я. — Бывает всяко. — засмеялся он, и сейчас же оборвал этот разговор. Из-за двери показалась голова юноши. Он как-то странно хихикал и подмигивал. — Это кто же там смеется? — Сын мой, Митька. Блаженный он у меня, все смеется. Все смешки ему да смешки. Ну, покажи его мне, позови сюда. — Митька! А, Митька! — «Ы-ы-ы-ы!» — захохотал юноша и скрылся. — Ну-ка, Франтик, пойдем в кабинет. Тут вот все мешают, да телефон звонит. — Нюрка, — позвал он, — если телефон, скажи, дома нет. — Иди, Дусенька. Я неохотно пошла за ним. Он взял меня за руку, хотел обнять. Но так как я отстранилась, он с упреком сказал, — Ты боишься меня, я знаю. А погляди на наших питерских, как они любят меня. На мой вопрос о деле он сказал, — Я все для тебя сделаю, Дусенька, но только и ты должна уважить меня и слушаться. Уговор лучше денег. Будешь делать по-моему, дело выгорит. Не будешь — ничего не выйдет. Я сделала вид, что не понимаю его намеков, и говорила, — Но мне надо уехать, зовут меня. Ну что же, дело подождет. Вернешься, будешь со мною, все и сделаем. Глаза его горели так, что нельзя было выдержать его взгляда. Мне было жутко, хотелось встать и бежать, но что-то сковывало мои движения, я не могла подняться. Из царского телефон послышался за дверью голос Нюры. Он сделал мне знак дожидаться его возвращения и направился в столовую. Я воспользовалась моментом, выскочила из кабинета и стала спешно прощаться, решив больше никогда не оставаться с ним наедине. вернулась в гостиницу, уложила свои вещи и записала эту последнюю свою встречу. От нее осталось неприятное ощущение. Хочется поскорее уехать. Скоро отойдет поезд. Сейчас пойду на вокзал.